Глава 16. «Чудесно! Просто чудесно!» Пробормотал я, переступив порог тренировочного зала. А когда через пару минут у стены засветился овал телепорта, мрачно воззрился на появившегося из него мастера Зена. «Учитель! Император отсылает меня из дворца!» «Что произошло?» Тут же нахмурился мастер. А когда я сообщил последние новости, помрачнел даже больше, чем я. «Похоже, мы кого-то не додавили в прошлый раз. Это и впрямь похоже на заговор, тем более, если в нем замешан кто-то из Дарру. Замок Хат — место, где их содержат с раннего детства вплоть до момента обретения хозяина. Поэтому император прав. Надо его проверить. Да и Кариану сейчас лучше быть подальше от столицы. Он намного более удобная мишень, чем его отец. Насчет тебя я, правда, не согласен, но император в своем праве. К тому же здесь его есть кому защитить». Я воззрился на учителя с недоверием. «Вы уверены?» «Я ведь еще тут». Вокруг глаз учителя снова появились едва заметные морщинки, словно он улыбнулся. «Может, я уже не так ловок, как раньше. Может, мне и запрещено свободно перемещаться по дворцу и приближаться к императорским покоям. Но есть одна вещь, которая дает возможность нарушить данную Ориану клятву». «Какая?» «Прямая угроза его жизни. Если такое случится, первоочередная задача тени — защитить хозяина. А я все еще тень императора. Поэтому до тех пор, пока угроза не исчезнет, все его приказы теряют для меня силу». Я ненадолго задумался. «Спасибо. Буду знать. Хотя в этой ситуации, как я понимаю, придется подчиниться. В данный момент угрозы жизни императору вроде нет, поэтому я должен уехать». «Что на этот счет говорит твоя печать?» Я машинально потер грудину. Когда я начинаю искать повод остаться, она жжется. Причем чем дальше, тем сильнее. «Значит, ты и впрямь считаешь, что император в безопасности?» «Когда уезжаете?» «Как только стемнеет». «Кто с вами будет?» «Не знаю, мне никто не докладывался, но, скорее всего, Кариан возьмет свой личный десяток. Тизар остается. Герцог Эльсуар обещал прислать в отряд своего человечка, и еще император дает нам второго мага». «Какой направленности?» «Я попросил целителя», — признался я, и мастер Зен одобрительно кивнул. «Хороший выбор. Убить Кариан и сам может почти любого, а вот вылечить...» «Я тоже так подумал, и император уже дал добро». «Учитель, можно задать еще вопрос? Даже два, если это, конечно, не тайна». Мастер Зен тихонько хмыкнул. «Для тени императора не существует тайн, ученик. Спрашивай. Если у меня найдутся ответы, ты их услышишь». «Что это за артефакты, для обладания которыми требуется кровь мага императорского дома?» «Их несколько», — прищурился мастер Тень. «Один из них император носит на правой руке. Его перстень. Это ключ ко всем дверям во дворце, запертым с помощью темной магии». Я мысленно кивнул. «Да, серьезный артефакт. Такой, где попало, бросать нельзя, потому что с его помощью любой желающий может попасть не только в императорскую сокровищницу, но и в личные покои его величества, а это уже прямая угроза его безопасности». «О втором ты тоже слышал. Это перстень, позволяющий императору подыскать подходящую пару», — продолжил мастер Зен, и я снова кивнул. «Тут тоже все ясно. Супруга императора — это шанс на продолжение династии, поэтому контроль над вторым перстнем — это контроль над будущим страны. Третий артефакт называется средоточием. В нем заключена немалая часть силы самого императора и всего его рода. Средоточие — это своего рода сердце дворца, поэтому находиться рядом с ним могут лишь маги императорского дома». «Вы знаете, где он спрятан?» — — насторожился я. «Вокруг этого места построено императорское крыло. А что он делает? До него действительно не могут добраться посторонние, хотя бы в теории?» «Нет», — усмехнулся мастер тень. «В хранилище даже мне в свое время не удалось пролезть. Наш император — сильнейший маг своего поколения. Но беда в том, что сильнейший не значит искуснейший. Кто-то способен убить муху просто метким плевком, а кому-то для этого понадобится огромная мухобойка». «То есть дар его величества — это оружие массового поражения?» «Преимущественно», — согласился учитель. «Для тонких заклинаний ему понадобится помощник. Средоточие как раз такой помощник и есть. Он фокусирует силу мага, поэтому в пределах дворца возможности императора почти ничем не ограничены. И поэтому же вокруг этого артефакта стоит очень хорошая защита. Я даже наспор не смог ее преодолеть». А раз не смог я, значит, и другим это недоступно. «С кем это вы умудрились поспорить? С императором?» Не поверил я, но мастер Зен лишь усмехнулся снова. «А почему нет? И велика ли была награда?» 100 щелбанов, — невозмутимо поведал учитель, после чего я чуть не поперхнулся, потом озадачился. Наконец, чуть не рассмеялся, но вовремя вспомнил, с кем разговариваю, и усилием воли сдержался. А еще через пару мгновений у меня возник новый вопрос. «Простите, учитель, а защита вокруг средоточия какого плана? Физическая? Магическая?» «Все вместе». «А на какой вы, так сказать, зарезались?» «На второй». «Магических потоков, к сожалению, мне видеть не дано. Но даже с помощью специального артефакта мне не удалось проскользнуть между ними, не задев хотя бы одной ниточки». «То есть вы считаете, что обычному человеку пройти ее не под силу?» — настойчиво переспросил я. «Пока император жив, даже магу там ничего не светит». «А как насчет дару?» Тихо спросил я, заставив учителя замереть, после чего мастер Зен вскинул на меня растерянный взгляд и также тихо сказал: «До этого дня мы на эту тему не думали». Я на мгновение прикрыл глаза, мельком подумав о женщине, которую вчера искалечил, остро пожалел, что не смог ее убить, а потом задал второй вопрос, который не давал мне покоя на протяжении последних суток. «Скажите, учитель, а мог ли кто-то из теней передать хотя бы часть своего мастерства постороннему лицу, например, сыну или просто воспитаннику?» Мастер Зен насторожился. «Ты говоришь о лице, которое принесло клятву крови императорскому дому?» «Нет, ученик. Почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что мне показалось, что женщину, которую я не смог задержать, учил непростой мастер боевых искусств». «Невозможно», — отрезал мастер тень, и его глаза опасно сузились. «Это запрещено». «Даже если передача мастерства была неполной?» Тщательно подбирая слова, уточнил я. «Или даже если на тот момент клятва давлела над тенью, вернее, потенциально возможной тенью, уже не так сильно, как раньше?» «Простите, учитель, та женщина продержалась против меня почти полминуты, сумела заблокировать боль. Я не хочу сказать, что бой шел на равных. Если бы не портал, я бы ее поймал, а если бы не желание сохранить ей жизнь, я бы убил ее сразу. Но леди меня переиграла и сумела грамотно воспользоваться единственным преимуществом, которое могло подарить ей, если не победу, то хотя бы ничью. Для простого бойца это сложная задача. Но леди с ней успешно справилась. Поэтому я и засомневался». Брови мастера тени сошлись на переносице. «Мы принципиально не берем в обучение девочек. Предательство среди теней тоже исключено. Однако даже им свойственно совершать ошибки. Я проверю твои слова, ученик. Это все, о чем ты хотел спросить? Не совсем. Вы как-то сказали, что единовременно у императора может быть лишь одна тень. Но во время учебы я видел нескольких мастеров помимо вас, и у каждого из них были ученики. Ты хочешь знать, почему из всех претендентов на роль тени выбрали именно тебя? Снова прищурился мастер Зен. Нет, мастер. Способностей Дару для такого выбора вполне достаточно. Но меня интересует, куда деваются те ученики, кто не прошел отбор? Что происходит с воинами, которых, так же, как и меня, долго учили, но которые в итоге так и не стали тенями? Учитель взглянул на меня с каким-то новым интересом. Хороший вопрос, ученик, хотя и совсем не для твоего возраста. Я не стал отводить глаза. Плевать. Все равно он знает обо мне больше, чем кто бы то ни было. Успел изучить за 10 лет вдоль и поперек все мои слабости, все дыры в моей примитивной легенде. Вопросов, правда, не задавал, но я не настолько самоуверен, чтобы считать, что за эти годы ни в чем и ни разу не прокололся. «Никто не знает, сколько прослужит императору та или иная тень», — медленно проговорил учитель, не сводя с меня изучающего взгляда. «Год или 10? День или всю его жизнь? Поэтому ученическая башня никогда не пустует. Но в ней живут не тени, всего лишь заготовки. А вместе с ними те, кто способен и кому приказано выковывать из сырой руды подходящие клинки». У меня дернулась щека. Из того, что мне известно, процент брака при таком способе ковки довольно велик. «Ты прав. Но кузнец на то и мастер своего дела, что способен сразу увидеть, получится ли из заготовки что-то толковое». «Где же вы берете эти заготовки?» «Думаешь, в империи мало сирот?» — невесело хмыкнул мастер Тень. «Найти здорового мальчишку в империи не проблема. Если будет нужно, императору их будут поставлять десятками, сотнями, столько, сколько прикажут. Даже память заранее сотрут, лишь бы его величество одобрил. Но на роль тени подходят не все. Как ты понимаешь, отбор не ведется на улицах. Сборщики не ходят по домам, предлагая отдать императору детей на воспитание. Но если такой мальчик появляется в поле зрения службы магического надзора или любого другого военного ведомства, его приводят к нам. И иногда мы оставляем его здесь». Первые 5-7 лет каждый из этих детей проходит стандартное обучение. Затем часть учеников отсеивается. Кто-то погибает во время боев с животными, кто-то получает увечья. Кому-то не повезет погибнуть во время тренировочного поединка. Из 10 потенциальных теней до предпоследнего этапа доходит лишь треть. А на последний круг постижения мастерства допускается всего 1. И то лишь в случае, если прежняя тень не справилась со своими обязанностями, или же если тень понадобилась будущему наследнику. Я подобрался. Последний круг — это тот кошмар, когда мастер Зен перешел на бой без каких бы то ни было ограничений, когда каждый такой поединок мог стать последним и для меня, и для него. Что происходит, когда новая тень найдена? Те, кто остался жив, заканчивают обучение на предпоследнем этапе и перед тем, как покинуть башню, проходят свое персональное испытание. У меня неприятно царапнуло на душе. Да, год назад и у меня такое было. Причем не одиночное, а групповое, с такими же, как я, подростками, которых на целую неделю закинули в тайгу практически без средств к существованию. Большинство из нас, конечно, выжило, но вспоминать об этих 6 днях своей жизни я не любил. Поэтому загнал непрошенные воспоминания поглубже и неестественно ровно спросил. «А потом?» «Потом?» — хмыкнул учитель. «Как думаешь, почему леди Эльмора так часто злится на герцога Эльсуар? И почему так искренне сердится, когда его величество раз за разом отказывает ей в обучении девушек?» «Вы отдаете почти готовых теней в службу магического надзора?» — озадачился я. «Не совсем теней, и не только туда. Везде, где нужна скорость, умение скрытно передвигаться и быстро убивать, наши ученики более чем востребованы. Для них это шанс реализовать себя. Для герцога и его коллег – возможность бесплатно получить уже подготовленных бойцов и шпионов, а их преданность короне подтверждается магической клятвой, которую они все приносят императорскому дому». «То есть у вас тут безотходное производство?» – пробормотал я. «И всегда в наличии есть несколько заготовок, которые всего за полгода-год можно закалить, придать нужную форму и заточить до бритвенной остроты». «За полгода в реальной жизни», — счел нужным уточнить мастер Зен. «И для этого, само собой, нужен учитель. Поэтому, когда тень заканчивает карьеру, она обычно возвращается в ученическую башню». «Почему не в семью? Не домой? Куда-нибудь на берег озера, где можно посидеть вечером с удочкой и больше не думать о смерти?» «У нас не бывает семей», — тихо сказал учитель. «Все, что у нас есть, это мы сами, наши ученики и те, кому мы служим». Я нахмурился. Не нравилась мне такая постановка вопроса. «Вы сказали, что обычные тени заканчивают обучение на определенном этапе, все кроме одной. Но если она вдруг погибнет, то кто тогда будет учить для императора следующую тень?» «Тот, кто учил предыдущую. Если срок жизни мастера тени подошел к концу, то он должен выбрать среди других своих учеников преемника и передать знания ему, чтобы процесс никогда не прерывался». «Этот преемник тоже приносит императору клятву верности?» «Без нее передача знаний была бы опасной». «А ваш учитель, он еще жив?» «Не исключено», — неожиданно улыбнулся мастер Зен. «Он был стар уже тогда, когда я впервые переступил порог тренировочного зала. Но мое возвращение избавило его от необходимости доживать свои дни в ученической башне. Ровно год назад по обычному времени мастер Нолл ее покинул. А где он сейчас, я не знаю. Может, и впрямь живет на берегу какого-нибудь озера и по выходным подстригает кусты в палисаднике. А может, до сих пор гоняет палкой малолетних оболтусов в надежде вырастить из них что-нибудь путное». Подметив в глазах мастера тени необычную искорку, мне стало любопытно, а какие у него были отношения с наставником. Но в это время печать на моей груди снова ожила, и я неохотно поднялся. «Тебе пора», — совершенно правильно расценил мой жест мастер тень. «Что ж, спокойной дороги, ученик». Я коротко поклонился, благодаря учителя за потраченное время, и ушел, абсолютно уверенный в том, что оставляю дворец под надежным присмотром и полностью спокойный за жизнь своего императора. Из столицы мы уходили уже в сумерках, группой численностью всего в дюжину человек, куда входил его высочество Кариан, его личный десяток, за исключением Нерта, а также я и обещанный императором целитель, который одновременно являлся еще и подчиненным герцога Эльсуар. Маг, правда, оказался немолодым, навскидку я бы дал ему лет 55 или даже побольше. Выглядел он не слишком приметно, особенно после того, как накинул на голову капюшон. Светлые, небрежно зачесанные назад волосы, ничем не выдающееся лицо, светло-серые глаза, как у мастера Зена. Внимание в нем привлекало разве что аура. На удивление яркая, богатая изумрудно-зелеными нитями, которые маг, назвавшийся Кертом Альваром, явно попытался спрятать. Заметив у него под курткой амулет, опутанный плотным клубком сине-белых нитей, я мысленно хмыкнул. Тизар говорил, что такое цветовое сочетание характерно для артефактов, способных искажать магический фон и до кучи создавать иллюзии. На меня они, правда, не действовали, но для любого другого мага Рина Керт выглядел сейчас, если не простым смертным, то магом самое большее средней руки. Его высочество, кстати, тоже прихватил с собой нечто похожее по структуре. Да и мне император вручил накануне весьма интересную штукенцию. Так что сейчас вокруг моей персоны по-прежнему была видна аура, такая же, какую я имитировал во дворце. И с учетом того, что в штукенции просматривалось несколько черных ниточек, можно было с уверенностью сказать, что она действительно работала. Правда, никто не знал, насколько ее хватит. Но хотелось надеяться, что как минимум на 2 недели запас энергии у артефакта сохранится. Портал для нас открывал сам император. Прямо во внутреннем дворе, недалеко от казарм, где было достаточно свободного места. Насколько я знал, индивидуальные порталы настраивались лишь на одного конкретного человека, и у каждого имелся свой предел по массе, которую можно было без потерь перебросить на определенное расстояние. Чем выше уровень портала, тем, соответственно, больше людей он мог через себя пропустить. Но не до бесконечности, разумеется. Поэтому в отряде его высочества и было так мало народу. И поэтому же для нас это был переход в один конец. С другой стороны, он позволял не афишировать отъезд наследника престола. Да и отследить его было проблематично. Ну, а что касается обратного пути? Что ж, придется топать ножками, поскольку у его высочества, как я уже выяснил, личного портала почему-то не было. Когда император вышел из неприметной двери, собравшиеся во дворе воины моментально подтянулись. Его величество рассеянно кивнул, прямо на ходу выудил из-под камзола уже виденную мною ранее висюльку и сжал ее в кулаке, после чего в центре двора зажглась крохотная фиолетовая звездочка. Минут за 5 она выросла до размеров баскетбольного мяча, а затем вдруг одним рывком развернулась в огромную арку, внутрь которой спокойно мог въехать всадник на рослом коне. Лошадей нам к этому времени уже подвели, оседланных и снаряженных для дальней дороги. Судя по реакции людей его высочества, скакуны были им знакомы. Арх свою гнедую кобылку даже обнял за шею и ласково чмокнул в губы. Зиль при этом сострил насчет того, что вместо обычной кобылки Верзиле давно следовало бы найти другую, двуногую. В присутствии императора Арх, естественно, огрызаться не стал. Ограничился лишь свирепым взглядом, но мне показалось, что шутка была привычной, даже слегка заезженной, потому что кроме здоровяка никто на нее не отреагировал. Мне в качестве транспортного средства достался невысокий мерин, крепко сбитый, непритязательной пегой раскраски, зато выносливый и вполне миролюбивый по характеру. А вот сумки я собирал уже сам. От длинной хламиды, к сожалению, пришлось избавиться. В пути она бы только мешала. Но иллюзию избыточного веса удалось сохранить благодаря толстому свитеру, мешковатым штанам и кожаной куртке, которую я спецом выпросил у слуги на 2 размера больше. Остальную экипировку подбирал, исходя из того, что мы направляемся в горы. А оставшееся свободным место в сумках забил полезными лично для меня вещами, о которых не намеревался никому сообщать. Когда его величество закончил с порталом, Кариан первым сдвинулся с места и всего через миг исчез в загадочно мерцающем фиолетовом мареве. За ним потянулись остальные, по дороге отдавая честь императору и ведя в поводу своих скакунов. Портала, кстати, кони не испугались, и даже мой мерин не взбрыкнул, когда я одним из последних шагнул в арку и прямо из центра столицы оказался посреди нехоженого леса. Густые красно-желтые кроны, покрытые мхом толстые стволы, пружинищий под ногами ковер из травы и прошлогодней листвы. Здесь было заметно холоднее, чем в столице, так что теплая одежда была очень кстати. Небо казалось хмурым, неприветливым, а в воздухе после каждого выдоха появлялось облачко пара. Этот лес выглядел чужим и знакомым одновременно. Деревья в нем были совсем не похожи на земные березы и клены, которые так нравились мне в прошлой жизни. Огромные, подпирающие собой небеса древесные великаны, гигантские кроны и могучие ветви, словно сошедшие со страниц книжек о юрском периоде. Мясистые листья, пронизанные густой сетью темно-красных прожилок. Покрытые мхом деревья нередко были изогнуты, порой даже перекручены под самыми невероятными углами, из-за чего ощущение страшноватой сказки только усиливалось. И все же лес был красив. Эдакие царственно-золотые, диковато-прекрасные, нетронутые присутствием человека первобытные дебри, где тихонько шуршала трава под ногами, отчетливо пахло перепрелой листвой, тут и там стрекотали невидимые кузнечики, или кто тут вообще водился, а за дальними деревьями виднелись верхушки покрытых снегами гор, слышался рев невидимых зверей и ненавязчивый шепот ветра, гонящего по небу серые облака. Судя по всему, его высочество прекрасно ориентировался на местности, поэтому, как только все собрались, без промедления двинулся прочь и спустя всего полчаса уверенно вывел отряд на старую, давно нехоженную дорогу. Еще через миг народ дружно повскакивал в седло и двинулся на северо-восток, в городок, как чуть позже сообщил его высочество под названием Хадицы, неподалеку от которого находился замок Хад, являющейся конечной целью нашего путешествия. Поскольку карту я посмотрел заранее, то сориентироваться дальше оказалось нетрудно. Скалистые горы, вот они перед нами. Где-то там, у их подножия, пряталась между скалами старая крепость. Чуть южнее и чуть ближе к нам находились, собственно, Хадицы, откуда по большей части и происходило снабжение замка. Исходя из средней скорости передвижения лошадей и того факта, что максимальный по дальности индивидуальный портал мог открываться на расстоянии порядка 300 с небольшим рисанов, то получалось, что до города нам было добираться дня 3, максимум 4, если я ошибся в оценке возможностей личного портала императора. Причем идти нам, похоже, придется не обычным трактом, а вот такими старыми, местами уже заброшенными дорогами. Что, конечно, было правильно с точки зрения скрытности, однако на мой вкус имело смысл открыть портал немного ближе к городу. Хотя не исключено, что у Его Величества тут располагалась заранее помеченная, фиксированная точка для портала. И тогда становилось понятным, почему мы оказались вдалеке от населенных мест». Быть может, поэтому, а может, еще по какой причине, но до привала народ практически не разговаривал. Зиля и Арха Кариан сразу отправил вперед, чтобы проверили дорогу. Хорт и новый маг, напротив, отстали, присматриваясь к округе на случай, если с ней не все ладно. Остальные настороженно прислушивались, оценивали и едва ли не нюхали прохладный воздух. Но предосторожности оказались излишними, потому что до самого привала, который Кариан объявил всего через пару часов, нас никто не побеспокоил. От обустройства лагеря меня, как самого младшего члена отряда и как изнеженного племянника дворцового мага, на первый раз освободили. Я не возражал. Заодно получил возможность понаблюдать за остальными и убедиться, что в отряде каждый человек находился на своем месте – а утомительные бытовые обязанности были уже давным-давно распределены. Так, к примеру, Арх без напоминаний занялся костром. Его напарник Хорт, чей скакун помимо седельных сумок тащил на себе 2 походных котелка, также привычно отправился за водой. Обустройство отхожего места, навесов от дождя и возню с лошадьми выбирали по жребию, после чего Зиль с лопатой отправился за дальние кусты. Одна неразговорчивая троица принялась сноровисто натягивать тенты между деревьями, поскольку к вечеру небо совсем посмурнело. А еще трое молчунов занялись уставшими скакунами. И даже для наследника престола нашлась работа. Пока остальные работали в лагере, его высочество изволил прогуляться на речку. и каким-то волшебным образом наловил нам на ужин рыбы. И вот когда наваристая уха дошла до кондиции, когда народ, облизываясь, расселся на попонах и вдохнул аромат горячего варева, когда арх в порядке очередности бухнул каждому в миску по куску рыбы, народ потихоньку расслабился, и вот тогда-то настало время для разговоров. «Ну что, малец, живой?» Со смешком поинтересовался бритоголовый верзила, вернув мне полную до краев миску. «Горячая, зараза! Но пахло оттуда так, что даже у меня слюнки потекли!» «Ничего себе не стер, а то смотри, вдруг тебя завтра придется поперек седла класть!» Я зачерпнул ложкой ароматное варево. «Не, не придется!» Напарник арха Хорт ухмыльнулся. «Слышь, твое высочество, знали бы мы, что он к таким прогулкам привычный, можно было бы встать на ночлег и попозже». «Можно», — спокойно отозвался Кариан, орудуя ложкой. Обычной, кстати, деревянной ложкой, без единого намека на высокий статус владельца. И вообще для своего титула его высочество вел себя чересчур скромно, а одежду для поездки выбрал настолько простую, что, не зная его в лицо, было трудно поверить, что рядом сидит наследник императорского престола. «Меня об этом никто не предупредил». Я фыркнул. «А меня никто об этом не спрашивал». «Какой бойкий малец!» Нейтральным тоном заметил сидящий рядом с Зилем Хорт. Я их с Архом про себя называл «лысый и лохматый». «Колоритная парочка». «Угу». Цыган тихонько хмыкнул, а затем повернулся к устроившемуся чуть в стороне магу и прищурился. «Малец, может, и бойкий, но его мы хотя бы видели. А ты, Керт, кто будешь?» «Служба магического надзора», — усмехнулся целитель. «Следователь по особо важным делам». «Хм! А за какие заслуги тебе дали такую должность?» Отчего-то насторожился сосед Зиля, которого звали Уш. Тощий с виду, но на редкость гибкий, жилистый и невероятно быстрый парень, который приятно удивил меня во время тренировок с его высочеством. Керт показал в усмешке крепкие зубы. «Это у герцога Эльсоар спроси. Приказ о моем назначении подписывал именно он». «Ха! В умении герцога разбираться в людях я не сомневаюсь, но все же странно это. Мне казалось, у вас там народ служит помоложе и поактивнее, что ли? А правда ли, что целители могут дольше остальных себе молодость продлевать?» С наглым видом встрял в разговор я и с кристально честным видом заулыбался, когда Рина Керт обернулся в мою сторону. «Про императора все знают, в чем секрет его долголетия, но я слышал, что у магов в вашей специальности имеется очень похожая способность». «Есть такое дело», — снисходительно кивнул маг. «Да? А если не секрет, то сколько вам сейчас годиков, многоуважаемый Рина?» «Побольше, чем ты подумал. Разика эдак в полтора». В том же тоне отозвался целитель, после чего Уж переглянулся с Зилем и как-то странно кашлянул. «Что, 70? Ты еще с лишним? Серьезно?» «А говорят, в раке все это, что целители знают секрет бессмертия», — пробормотал цыган. Маг на это лишь улыбнулся. «Про бессмертие точно в раке. Бессмертны на Тальраме только боги. А вот про долголетие Мар верно подметил. Мы действительно живем дольше, но стараемся не заострять на этом внимание, потому что это особенность исключительно носителя дара. Передать ее другим мы, увы, не в силах. Наш удел – помогать людям сохранить здоровье, вылечить рану, предупредить болезнь. Но если тебе на роду написано умереть молодым, то даже хороший целитель ничего не сделает». «А вы хороший целитель, Рина Керт», — хитро прищурился я. Макс снова улыбнулся. Пока никто не жаловался. «А почему тогда вы не хотите выглядеть еще моложе, чем сейчас? Вам ведь это под силу!» «Разве мне нужно, чтобы недоверчивые молодые люди начали задавать глупые вопросы?» — усмехнулся целитель. «Действительно», — согласился я. «Лучше внимание лишний раз не привлекать». «А вот именно». Мы обменялись с магом выразительными взглядами, но его позиция была мне более чем близка. Я тоже старался лишний раз не вылезать из себя, не выпячивать. Вернее, выпячивал я себя лишь в рамках роли дурачка, императорского художника, лишь для того, чтобы отвлечь внимание от всего остального. Хотя после случая в храме, признаться, я до последнего ожидал, что император или хотя бы Тизар зададут хотя бы один вопрос. Но Рам миловала. Эта информация до них не дошла. Видимо, жрец, который меня допрашивал, не посчитал нужным упомянуть в разговоре с императорскими ищейками о нас с Тальей. А если упомянул, то так, что даже у людей милорда-герцога не возникло желания докапываться до правды. И правильно. Чего тратить время на девчонку, которая во время светопреставления находилась рядом со жрецом, а значит, по определению не могла быть невестой наследника престола? И тем более, зачем допрашивать ее приятеля, который оказался настолько пьян, что даже не взглянул на особу, сумевшую вытащить из фонтана перстень? «Значит, нам повезло», — подвел итог недолгой дискуссии Зиль и приветственно кивнул новому члену отряда. «Мое почтение, Рина! Прошу прощения, если чем-то задел!» Кэрт отсалютовал ему ложкой и снова принялся за еду. А народ потихоньку расслабился, насытился и завел привычные разговоры. О чем? Да все о том же. Пиво, бабы, схватки. Причем, как и ожидалось, о женщинах больше говорил Зиль, об оружии Арх. Ну а схватки были одинаково интересны всем присутствующим, поэтому вскоре разговор свернул именно на них, а я откровенно заскучал. «На!» — заявил Зиль, когда все наелись, и с торжественным видом вручил мне пустой котелок. «Кто не готовил, тот по традиции моет посуду. Остальным не расслабляться. Надо еще распределить, кто в какую очередь будет дежурить». Я только плечами пожал. Помыть так помыть мне несложно. После чего подхватил грязный котелок, радуясь тому, что он был медным, а не чугунным, и поволок в кусты, откуда Хорт не так давно притащил свежей воды. В шагах в 100 от лагеря и впрямь нашелся небольшой ключ, который я отыскал без труда. Вода, естественно, была ледяной, зато песка в узеньком русле имелось, хоть ложкой ешь. Поэтому я без труда и отмыл, и отчистил от сажи закопченную посудину. И даже умылся с дороги, благо холода по-прежнему не чувствовал. А когда собрался в обратный путь, то вдруг ощутил, как что-то ёкнуло в груди, словно за мной незаметно наблюдали. И едва не выронил котелок, услышав, как на дальнем пригорке громко и тоскливо завыл одинокий волк.